Глава 7. Вирджин явился, когда я уже начала второй рядок. Эти странные растения оказались плетущимися. Листья у них напоминали виноградные, но при этом ощутимо кололись. Зато сорняки, которые мне надлежало вырвать, радовали милыми кругленькими листиками и отдаленно походили на клевер. Я настолько погрузилась в работу и свои мысли, что умудрилась забыть, где нахожусь. Со мной всегда было так, когда дело касалось копания в земле. Можно сказать, что возня с растениями являлась моим личным способом релаксации. Но стоило увидеть вошедшего в теплицу Вирджина, и от спокойствия не осталось и следа. «Готов к допросу?» — спросила я, посмотрев на него из-под лобья. Тот сглотнул, но все равно поспешил кивнуть. Потом прошел дальше между длинными узкими клумбами и поднял на меня взгляд. «Спрашивайте. Что это вообще за мир? Как тут все устроено? И расскажи, в какой роли тут присутствуют драконы. А то у меня чуть сердце не остановилось, когда я увидела этого представителя зеленой авиакомпании с лапами вместо шасси». Парень потоптался на месте, посмотрел по сторонам и, только убедившись, что кроме нас тут никого нет, приступил к ответу. «Мир называется Квирана. Страна Демиронская империя. Драконы?» Он отвел взгляд. «Драконы здесь хозяева. Можно сказать, что это их мир». «Вот тех зеленых летающих чудовищ?» — уточнила с сомнением. «Правда, что ли? Они людей не едят?» «Конечно, нет», — бросил парень и замолчал. Я ждала, что он продолжит, но тот просто стоял, бессмысленно глядя по сторонам. В итоге через пару минут поняла, что рассказчик из Вирджина никудышный. «Так», — проговорила, отложив в сторону лопатку. «Ладно, давай начнем с главного. Кто такая Маринет и чего она такого ужасного сделала вашему жуткому Ардену? А потом плавно перейдем к вопросу о том, как убрать с моей щеки вот это художество». Ткнула пальцем в печать на лице и посмотрела на парня выжидающе. «Это сложно вот так объяснить», — вздохнул он. «А ты попробуй. Поверь, я понятливая. И вопросы задавать тоже умею. Ты, главное, отвечай по существу. И все у нас получится. Итак, Маринет». «Маринет Корделия Эншантар, старшая дочь Гинера Эншантара, ныне покойного наместника Малриты». «Что такое Малрита?» «Большой остров в Малритском море, провинция королевства Бьорн». «Ох, не выступать Вирджину на сцене. Из него же каждое слово приходится вытягивать». «И как Маринет попала сюда?» Он сжал губы в тонкую линию, явно не желая отвечать. «Да скажешь ты мне правду, в конце концов!» — вспылила я. «Говори!» «Я уже ко всякому готова. Явно леди Шантар тут не в гостях, учитывая клеймо на лице. Это ж за какие заслуги она получила такую красоту?» Прокляла его светлость. «Вот молодец, Вирджин!» — похвалила я его. «За что прокляла?» Он руководил захватом Малриты. По его приказу казнили ее отца. «О как! Ясно!» Теперь хотя бы все стало чуть понятнее. Он убил ее папочку, она его за это прокляла. «Хорошо, идем дальше. А тут-то она что делает?» — спросила парня. Вирджин смотрел на меня с сомнением. Видимо, ждал какой-то иной реакции, но так и не дождался. Мне по большей части было все равно, что кто-то отдал приказ кого-то убить. Я ничего не знала ни об этих людях, ни о причинах их поступков, потому не считала себя вправе судить. Его светлость забрал сюда леди Маринет, потому что только она может снять его проклятие. «А сестренку прихватил, как рычаг давления», — кивнула я. «Пока понятно. Давай про клеймо». «Это знак принадлежности». Видя, что я спокойно воспринимаю информацию, парень стал говорить более охотно. «Он означает, что вы являетесь собственностью его светлости». «Рабыней?» — спросила, скептично приподняв бровь. «Нет, не совсем», — ответил Вирджин, подбирая правильные слова. «Этот знак дает тому, кто его поставил, полную власть над тем, на ком он изображен. Но только над телом. К примеру, его светлости так и не удалось заставить леди Маринет снять с него проклятие. Да и приказы действуют относительно недолго». «Ясно. Но скажи, почему на лице? Что, больше поставить было некуда?» — возмутилась я. «Не знаю», — развел руками Вирджин. Но, полагаю, это была такая своеобразная месть его светлости. Они с леди Шантар не особо ладили». «Еще бы», — усмехнулась я. «Он прибил ее папеньку, она его прокляла. Он поставил на нее клеймо подчинения, и она пыталась наложить на себя руки». Последнее утверждение было вопросом. Парень кивнул и, устав стоять, все-таки притащил для себя табурет из другой части теплицы. Его взгляд заметно потеплел, да и сам он немного расслабился. И пусть до сих пор смотрел на меня с опасением, но теперь хотя бы был готов общаться. «Леди Маринет вообще была крайне странной особой», — словно по секрету сообщил Вирджин. «Неужели мне удалось его разговорить?» На всех вокруг смотрела, как на тараканов под ее ногами. С его светлостью принципиально не говорила вообще. Работать ее могла заставить только печать, да и то ненадолго. Она была темным магом-проклятийником. Даже с печатью, которая заблокировала ее дар, эта девушка умудрялась делать пакости. «Слабительное в суп подсыпала», — поинтересовалась я. Но, наткнувшись на укоризненный взгляд парня, поспешила оправдаться. «Ну а что, нет? По мне так вполне пакостная пакость, которую легко можно сотворить без всякой магии. Сразу видно, что вы светлая». На хмуром лице Вирджина появилась легкая улыбка, которая сделала его еще младше. «Интересно, сколько ему лет? На вид больше 20 не дашь». «Но темные пакостят иначе. Они насылают неудачи, болезни, уныние. Могут заставить человека потерять веру в себя и свой успех. Могут отравить душу настолько, что жить не захочется. А могут проклясть», — кивнула я, примерно сообразив, кто такие темные. «А ты знаешь, что за проклятие на Ардене? Как оно проявляется, как работает?» «В общих чертах», — отозвался парень. «Я не проклятийник и почти в этом не разбираюсь. Знаю только то, что оно смертельное и активируется, стоит лишь ему использовать магию или попытаться обернуться драконом». Я моргнула, отрешенно уставилась на миниатюрные грабли, покрутила их в руках, но информация в голове все равно укладываться не желала. «То есть ты хочешь сказать, — начала я осторожно, — что его светлость — дракон? Серьезно? Вот это голубоглазое чудовище, чьим приказом я вынуждена подчиняться, на самом деле крылатый ящер?» «Именно так», — отозвался Вирджин, теперь глядя на меня с опаской. «Кажется, на этом мой запас спокойствия подошел к концу. Я смогла принять информацию о том, что оказалась в чужом мире, в теле девушки, похожей на меня, как две капли воды. Я смиренно решила разобраться в происходящем вокруг бедламе, умудрилась даже поверить в магию. Но человек-дракон?» Тут моя логика дала сбой и разом попросила отгул, больничный и отпуск. «Мне бы выпить», — сказала, отложив грабли от греха подальше. «Понимаю», — покаянно проговорил парень. «Вино, настойку. Могу даже достать в деревне самогон, если хотите. Давай для начала ограничимся чаем», — выдала с улыбкой. «Мое последнее общение с алкоголем закончилось попаданием сюда. Боюсь, клин клином не вышибет, а психика моя под действием хмельных напитков может не выдержать напряжение». «Хорошо», — кивнул парень. «Тогда я сейчас схожу за чаем и вернусь, а вы не трогайте лучше растения. Ваша магия, конечно, запечатана, но им и прикосновения хватит, чтобы заметно подрасти. Анс Вартен заметит и доложит его светлости». Вирджин даже поднялся в намерении покинуть парник, но его остановил мой очередной вопрос. «Значит, садовника зовут Анс Вартен?» «Анс — это уважительное обращение к простолюдину», — пояснил парень. «А зовут его Генри Вартен. Мы зовем его дядюшка Генри». «А к девушкам как обращаться?» «Анса». «Ясно. А скажи-ка, Вирджин, если ты понял, что я светлая, а не темная, как Маринет, то и другие могут это легко определить?» Задала я, в общем-то, резонный вопрос. «Могут, но только целители со светлым даром. А я тут такой один. Остальные подобные тонкости ауры не видят», — самодовольно бросил парень и авторитетно добавил. «Даже драконы». «А может, ты скажешь Ардену, что я не Маринет?» Закинула я удочку. «Сказал бы», — вздохнул тот. «Но лорд Гартон заставил меня дать ему клятву, что я ничего не сообщу его светлости. Пусть и считаю это неправильным, но теперь уже ничего не исправишь». «А кто он такой, этот Гартон?» Продолжила допрос, хоть информация уже перестала помещаться в голове. «Что за игру ведет? «Он управляющий в этом замке. Я был вынужден ему подчиниться. Иначе он грозил выслать меня куда подальше. И даже его светлость не стал бы заступаться. Он вообще слишком доверяет этому прохвосту». Я задумалась, о чем бы еще спросить, но мозг отказался выдавать вопросы, тонко намекнув, что нужно сначала с имеющейся информацией разобраться. И все же кое-что я не могла не сказать. «Вирджин, я не Маринет. Я совсем другая. И скоро это станет ясно всем, в том числе и его твердолобой светлости. Тогда ему придется поверить, что я говорю правду». «Боюсь, Мария, на это надеяться не стоит. Лорд Арден слишком редко бывает в этом замке и большую часть времени старается проводить в своем столичном особняке или императорском дворце. У него банально не будет возможности заметить неладное. А сказать ему просто никто не сможет. Лорд Гартон явно заинтересован в том, чтобы его светлость ни о чем не узнал». «Скандалы, интриги, расследования», — с кислым видом озвучила я слоган одной старой телевизионной программы. «Господи, куда же меня занесло?» Испохватившись, выдала. «Вирджин, скажи, как мне вернуться обратно в свое тело, в свой нормальный мир? Это вообще возможно?» Он снова вздохнул, опустил взгляд и отрицательно покачал головой. «Перемещение душ возможно, но лишь один раз за жизнь. Да и то для этого требуется совпадение множества факторов. Наши профессора давно изучают этот вопрос, кое-кто даже утверждает, что подобное можно спровоцировать специально. Но тоже лишь один раз. Обратно в свое тело душа уже вернуться не может. Все попытки это совершить заканчивались гибелью обоих». «Ну и попала же ты, Машка-неудачница. Вот теперь, мне кажется, все таки пригодится настойка. А лучше сразу самогона в чай налить в соотношении 1:1. Может, тогда я смогу принять такие странные обстоятельства. И, возможно, сумею найти в себе силы смириться с тем, что никогда не вернусь домой».